Таким образом, Леопольд Треппер в труднейших условиях, рискуя жизнью, достиг поставленной цели, ликвидировал заговор гестапо и информировал об этом центр. В этом его большая заслуга. В связи с изложенным вызывает серьезные сомнения утверждение Отто о том, что центр 23 февраля 1943 года, условной телеграммой, содержание которой было оговорено в докладе, переданном через Жюльетту, уведомил его о своем согласии продолжать радиоигру с гестапо. В середине августа 1943 года Треппер узнает об аресте работника ФКП Фернана Париоля, Дюваля, через которого, как он полагал, прошел доклад, переданный им в центр. Опасаясь, что Дюваль может не выдержать пыток и сообщить гестапо об этом факте, он в сентябре 1943 года совершает побег из гестапо и скрывается до освобождения Парижа. Совершил побег из гестапо и Венцель. Таким образом, в этой жестокой схватке с гестапо, несмотря на известные сложности и трудности, многие ошибки, победила все же советская разведка. Гестапо держало инициативу в своих руках и дезинформировала нас лишь в течение 6-7 месяцев. Наша же разведка вела радиоигру с гестапо до конца войны. Неудачей окончилась и попытка гестапо проникнуть в подпольный руководящий орган ФКП. Гестапо, как это видно из книги «Большая игра», что подтверждается и имеющимися документами, предпринимало усиленные попытки при помощи Треппера установить связь с подпольным руководством ФКП и захватить ее радиостанцию. С этой целью она настойчиво пыталась организовать его встречу с представителем партии Мишелем. Центр по просьбе Треппера, то есть гестапо, несколько раз назначал ему встречи с Мишелем, но ни одна из них не состоялась, так как между ним и Мишелем имелась личная, никому неизвестная договоренность о том, что независимо от того, кем и когда назначаются встречи, они должны состояться на 2 дня и на 2 часа позже. Таким образом, благодаря предусмотрительности и стойкости Треппера, гестапо не удалось проникнуть в руководящие органы ФКП, которые находились в подполье. В процессе ликвидации разведывательных групп в Бельгии, Нидерландах и во Франции было арестовано свыше 100 человек, из них около 70 человек принимало непосредственное участие в разведывательной работе в пользу Советского Союза. Кроме того, в результате провала радиостанции Сокулова в Брюсселе в декабре 1941 года были арестованы многие участники берлинских разведывательных групп. Большинство из арестованных подверглось жестоким пыткам в тюрьмах и лагерях гестапо. Многие были казнены или умерли, не выдержав пыток. Треппер проделал большую работу по выяснению судьбы своих соратников по борьбе с фашизмом, которые были арестованы и брошены в тюрьмы и лагеря. Их имена стали известны всему миру, благодаря благородной миссии, которую взял на себя Леопольд Треппер, написавший свою книгу «Большая игра». Ее герои — люди, принадлежавшие к разным нациям и разным странам, боролись и отдали свои жизни во имя общей цели — спасения человечества от фашизма. Они верили в правоту дела, за которое боролись. Ярким примером в этом отношении является Робинсон, который, несмотря на пытки, не выдал гестапо ни своего шифра, ни каких-либо других важных сведений о своей работе на советскую разведку. Он держался стойко и мужественно до последнего часа своей жизни. До нас дошла записка Гарри, которую он сумел передать из тюрьмы через узника, находившегося в соседней камере. Вот текст этой записки. «Французский товарищ Анри Робинсон Гарри был арестован в декабре 1942 года в своем доме. Он был выдан лицом, которое получило его адрес в Москве. Видимо, Гарри имеет в виду Отто, которого гестапо вывозило на машине к месту ареста Гарри,